Воскресенье, 9 марта 2008 года. Я все-таки позвонила сержанту Сэм Холланд из отдела домашнего насилия при полицейском отделении Кэмпдена, просто чтобы поставить точку в этом инциденте. Она, конечно, меня не вспомнила. Запинаясь и путаясь в словах, я рассказала о пуговице и раздвинутых занавесках и как типично для Ли оставлять подобные сигналы. Но даже мне самой эти аргументы показались смешными. Как будто я просто напрашивалась на сочувствие и внимание. Я была почти уверена, что она велит повесить трубку и не отвлекать ее от важных дел, но она только сказала, что позвонит в полицию Ланкашира и свяжется со мной, если что-то всплывет. Она не перезвонила. В ту ночь Стюарт не мог заснуть, ворочался сбоку на бок, а я, лежа рядом с ним, переживала, ведь это мои откровения довели его до бессонницы. Нет, он заслуживает лучшего. Пусть найдет себе какую-нибудь нормальную, адекватную девушку, без проблем. Мы лежали рядом, не прикасаясь друг к другу. Я была бы рада обсудить происшествие с пуговицей еще раз, но понимала, что это ничего не даст. Для него это была просто пуговица, а для меня — весть из прошлой жизни. Мое алое платье, которое я вначале так любила, а потом возненавидела всем сердцем. Я представила, как руки, когда-то ласкавшие меня, сладострастно гладившие нежный шелк, а потом до крови бившие, рвавшие, царапавшие, в припадке ярости выдирают пуговку прямо с клоком шелка. Для чего? Чтобы послать мне весть. Он близко. Когда я утром проснулась, Стюарт уже оделся и стоял у выхода. «Нам надо уехать на выходные. Давай? Куда? Куда глаза глядят? За город. Что скажешь?» Мы чудесно отдохнули в парке Пик-Дистрикт, днем гуляли по лесу, вечером объедались в местных забегаловках, а ночью лежали, обнявшись на огромной кровати, в отделанной под старину гостинице. Мне было удивительно хорошо и спокойно, и я, к собственному удивлению, не устраивала в нашем номере проверок. В прошлой жизни после таких выходных я первым делом позвонила бы Сильвии и полчаса в подробностях все и рассказала бы, где гуляли, что сказал Стюарт, тогда-то и тогда-то. А сейчас даже похвастаться было некому. Где ты теперь, Сильвия? Может быть, она живет на соседней улице, и я каждый день прохожу мимо ее дома? Конечно, я могла бы позвонить в Daily Mail или попробовать как-то иначе разыскать ее, но со времен нашей дружбы утекло столько воды. Сильвия была моей лучшей подругой, главным человеком в моей жизни долгие годы. Жаль, что ее нет рядом со мной, но сейчас у меня другая жизнь, и в ней главный Стюарт. Со временем паника по поводу красной пуговицы улеглась. На выходных я еще раз хорошенько все обдумала, однако никакого другого объяснения тому, как она оказалась в моем кармане, не нашла, и поэтому решила больше не заморачиваться. Кто знает, может быть, Стюарт прав, и я сама подобрала пуговицу. На улице или в прачечной. Возможно, это еще одно проявление моего безумия. Но теперь я подходила к ежедневным проверкам со всей серьезностью. Каждое утро перед работой спускалась к себе и осматривала каждый сантиметр квартиры. Затем проверяла все вечером после работы и зажигала свет, чтобы снаружи казалось, что я дома, и включала телевизор. Я купила еще один таймер. И теперь свет у меня выключался автоматически в 11:30, а телевизор — в 11 вечера. По совету Алистера я проверяла все не больше 3 раз. Иногда, правда, этого было недостаточно. А что до чувства, что за мной следят, так оно никогда меня полностью не покидало, даже когда Ли был в тюрьме. Ну, а сейчас оно расцвело пышным цветом. Куда бы я ни шла, я чувствовала на себе его взгляд. Игра воображения? Или все же нет? Ли вышел из тюрьмы в конце декабря. Если он хотел найти меня, времени у него было предостаточно. Я молилась, чтобы он нашел себе другую жертву, но тут же становилось стыдно. Неужели я готова пожелать такой участи ни в чем не повинной женщине?